за которую тот, хотя он несколько притормаживал, все-таки был выговорен. Ресницы у Стеменки дрогнули, потом он открыл глаза. Вера смотрела на него, не отрываясь. «Ты?» — тихо спросил он. «Я», — ответила она, прижимаясь к его руке теплой щекой. «Я и совсем. Меня сюда перевели. Ох, Володечка, каких мучений все это стоило!» Он улыбнулся покровительственно и холодно. Удивительные слова существуют в обиходе здоровых людей. «И не смейся», — попросила она, — «но есть ведь, согласись, разные мучения. Есть страдания чисто физического порядка, а есть самолюбие, есть, знаешь ли, уязвленная гордость, есть...» Улыбаясь, он смотрел в ее тонкое лицо, искал ее взгляд. Всегда она чуть-чуть не понимала самого главного или понимала половину того, что следовало понимать только целиком, или уж лучше совсем ничего не понимать. Уже ли все то, что выпало на его долю, представлялось ей только суммой физических страданий и преодолением недуга? Впрочем, какое это имеет сейчас значение? Она же здесь. Она добилась перевода и приехала сюда, в эту несусветную глушь, к нему из-за него. «Сядь», — попросил он, — «тебе неудобно так». «Нет, удобно, прекрасно», — сказала она, опять прижимаясь горячей щекой к его руке. «Удобно, удивительно. И разве это имеет значение, удобно или нет? Я же с тобой». Дверь в коридор была открыта, в палату заглядывали, и то, что Вера стояла все еще на коленях, было неловко Володе. Легкая краска проступила на его щеках, он велел жестче: «Отвернись, я оденусь, или выйди на несколько минут». Наверное, немножко обидевшись, она вышла, и он подивился легкости и стремительности ее походки. Потом потянул к себе халат, с трудом сунул непослушные руки в рукава, нащупал ногами шлепанцы и оперся на костыль. В общем, все это было довольно длинной процедурой, но по сравнению с тем, во что это обходилось ему еще месяц назад, дело двигалось недурно, как говорил Николай Федорович, медведь в очках. «Да ты совсем молодец», — сказала ему Вера в коридоре, когда он, наконец, предстал перед ней, почему-то очень высокой, с мягкими рассыпающимися волосами, с печально-ироническим блеском глаз под мохнатыми ресницами. «Совсем, совсем молодец! Подполковник тут такие дела делает, закачаешься!» — вмешался рыжий Малевич. «Он здесь первый на доске почета!» «Это как?» — не поняла Вера, как образцовый выздоравливающий. «Зачем выздоравливающий? Доктор! Лечит нас всех, он же...» «Ладно, майор!» — прервал Володя. «Пойдем, Вера, посидим там на лавочке. Это место у нас называется «В тени пальм». Пошли!» Две тощенькие пыльненькие пальмочки тихо доживали свой век на зеленых тумбочках за углом в коридоре. Здесь и курить можно было не всем, а своим, привычным. «Это правда, что ты лечишь?» — спросила Вера, когда они сели. Глаза ее блестели гордо и немножко удивленно, как будто она смотрела не на Володю, а, например, на слона, выученного ею делать маленькие чудеса. «Неужели правда?» «Вздор!» — с раздражением ответил он. «Просто... бывает, что со мной советуются, это естественно». Она все смотрела на него, не отрываясь, горячо, счастливо и даже с каким-то восторгом. Ему хотелось закурить, но он боялся при Вере затевать процедуру доставания папиросы из пачки и схитрил, попросил ее сходить в палату и прикурить там у кого-нибудь. Она вскочила и побежала, раскатываясь по кафельному полу, а он посмотрел ей вслед и подумал, что кроме нее... у него никого нет в этом мире. И от этой мысли ему не стало ни весело, ни счастливо, ни даже просто спокойно. Он отметил для себя этот факт и больше ничего. «Послушай», — сказала она, вернувшись и протягивая ему папиросу, «тут в тебя все влюблены, окружили меня в палате и только разговору. Ваш муж! Я, кстати, ничего не отрицала. Тебе не неприятно это? Ведь мы же муж и жена». жена и муж?